377. Матерь Агни-йоги. Поражение недопустимо. Борьба указывает на продвижение духа, и нет ничего здесь зазорного, если ученику приходится бороться с собою и преодолевать свойства своей низшей природы. Все идущие по пути ведут эту борьбу. Требуется трансмутировать низшее в высшее. Отбросить его невозможно, ибо оно составляет как бы часть человека, но преобразить, переплавить, трансмутировать его по линии родственных противоположностей во власти человеческой воли. Так ненависть можно переродить в любовь, сильную ненависть в сильную любовь, но ничтожные и мелкие чувства трансмутировать не во что, ибо их противоположный полюс столь же ничтожен, как и они сами. Природа выбрасывает ничтожество, как космические отбросы из общего потока жизни. Большие недостатки говорят о большом потенциале их противоположного полюса, который проявляется при трансмутации.